тебя. Но ты обнимаешь медведя, а я обнимаю тебя. Быть может, все просто как гайка, и стоит дожить лишь до дня. Когда обниму я медведя, ты нежно обнимешь меня. Мокрый мех, мокрый мех. Под дождем два медведя во время медвежьих утеж. Мокрый мех, под дождем два.